Глава 21. У меня захватило дух. Когда увидела этих зверей в первый раз, догадалась, что они большие. Но сейчас, вблизи, они даже крупнее лошади. Мощное, благородное животное с крупными перьями и внушительными когтями на лапах. Не знаю, о чем они думают, но, кажется, даже то, что их используют в качестве ездовых зверей, не унижает их достоинства. В Фолианте существоведения успела прочитать, что грифоны действительно благородные и гордые создания. «Обалдеть!» — с искренним восхищением выдохнула я. Джек, явно довольный, что удалось меня впечатлить, подошел к грифону с золотистым оперением и очень аккуратно провел ладонью по крылу. «Нравится?» — спросил он меня. У меня даже слова на языке перепутались. «Шутишь? Я в жизни не видела ничего подобного!» Джек жестом подозвал к себе. «Подойди!» Меня охватило смятение и вполне объяснимое чувство страха. Я к лошади боялась подойти. Как-то было дело, от школы ездили на кони-ферму, где нам показывали лошадей разных пород. Рассказывали, как ухаживают, что они едят, и разные другие сведения из лошадиной жизни. А потом желающие могли проехать верхом пару кругов по огороженной территории. Из моего класса это захотели сделать почти все, кроме меня и еще одной девочки и парня. Девочка сослалась на женские недомогания, а парень вообще не любил, когда его трогают. Так что весь мой опыт общения с подобными животными исключительно визуальный. Правда, грифоны не лошади. Совсем. Видя мое замешательство, Джек наклонился и ухватил меня за руку, дернув к себе. Я взвизгнула, а он усмехнулся. «Не бойся, трусишка!» «Легко сказать!» — выдавила я, глядя снизу вверх на пернатый бок. Но мой страх Барда совсем не волновал. Точнее, кажется, даже забавлял. «Это Штурмец!» — представил он грифона. «Штурмец? Какое странное имя!» Джек пояснил. «Штурмец — бывший боевой грифон. Он участвовал в сражениях и битвах. Его имя не просто так с потолка взято. Погладишь?» Я робко замялась, а Джек взял меня за руку и прислонил ладонью к пернатому крылу. Оно оказалось мягким и теплым. Непонятно почему, но я вдруг ощутила что-то очень близкое, что-то такое щемящее, чему вообще не смогла подобрать объяснение. Возможно, так грифоны воздействуют на других? Есть ведь такая штука, как гипотерапия, или как-то так. Люди ездят на лошадях и становятся счастливее. Почему бы не существовать грифонотерапии? «Приятно, да?» — с улыбкой поинтересовался Джек. Спорить было глупо, я кивнула. «Очень». «Это еще не все», — загадочно произнес Барт. Я ожидала чего угодно, хотя уже то, что он привел меня сюда, к грифоновизе, и познакомил с этим чудесным созданием, очень круто. Ясно одно, извиняться Джек умеет. «Что ты еще придумал?» — спросила я, но тут же обалдела закрыла рот, когда он что-то скомандовал грифону. Тот немного наклонился и опустил ближайшее к нам крыло. В голове завертелись опасения, и они подтвердились, когда Барт заговорил. «Иди сюда, я помогу тебе забраться». Тут моя выдержка сдала, я попятилась. «Джек, слушай, давай не надо, я как-то боюсь». Грифон смотрел на меня своим золотисто-коричневым глазом, с любопытством и, как мне показалось, недоумением. Вроде «Ты вообще в своем уме, девушка? Что может быть страшного в полете? Это же так естественно! Откуда ты такая странная взялась?» Джек снова цапнул меня и потащил, хотя я и пыталась сопротивляться. Правда, не очень сильно. «Да перестань!» — успокаивал он. «Тебе понравится, обещаю!» Не знаю, как ему удалось уговорить меня позволить забраться на спину этого пернатого зверя. Когда оказалась в довольно широком седле, меня охватила мелкая дрожь. С этой высоты земля уже казалась далекой. Чего говорить о полете, от которого мне, видимо, не отвертеться? Джек вскочил в седло позади меня, ощутив спиной и тем, что пониже тепло его тела. Я испытала прилив смущения, щеки запылали. Хорошо, что Барт сзади и не видит моего лица. Дыхание перехватило от его близости и от того, что я сижу, на огромной звероптице. «Только не говори, что мы полетим», — произнесла я. «Именно это мы и сделаем», — усмехнулся Джек прямо над моим ухом. И я дернулась. Не ожидала, что он окажется так близко. Вот же хитрый лис. Все-таки пошел ва-банк. Я попыталась воспротивиться. «Слушай, Джек, я никогда не летала на грифонах. Не думаю, что это хорошее...» Но договорить я не успела, потому что Барт ухватил поводья, прижавшись к моему заду еще крепче, и потянул на себя. Грифон встал на дыбы и распахнул поистине огромные крылья, а я со вскриком вцепилась за рожок на луке седла. «Какого черта, Джек?» «Не бойся!» — ободряюще засмеялся Барт, а потом его ладонь обхватила меня за талию. «Я отличный наездник!» «Но я-то нет!» Хотелось скинуть его руку, но меня охватило оцепенение. Грифон, подчиняясь безмолвным приказам Джека, развернулся и пробежал буквально пару метров. Затем крылья мощно ударили по воздуху, а в следующий момент я с холодком увидела, как земля, такая надежная и твердая, отдаляется. Теперь рука Барда на моей талии не казалась таким вопиющим нарушением личного пространства. И я сама изо всех сил прижималась к нему спиной. Грифон быстро набирал высоту, часто хлопая крыльями. Ветер стал сильнее, но, к моему удивлению, холодным он почему-то не казался. Джек будто прочел мои мысли, проговорил громко. «Высоко подниматься не будем, я не брал теплой одежды». «Вот уж спасибо!» — пробормотала я, но он каким-то чудом услышал. Снова почувствовала, как его губы приблизились к моему виску. «Я, конечно, парень горячий», — прошептал он в самое ухо, «но даже моего тепла не хватит, чтобы согреть нас на высоте. Ты не представляешь, какой там дубак». Я, разумеется, прекрасно это представляла. В самолетах летать доводилось, а там капитан корабля всегда объявляет, на какой высоте летим и какая температура за бортом. И все же мне казалось, что грифон подняться на 10 километров не может. Там ведь и дышать трудно. А тут еще и крыльями надо махать. «Хотя, если, конечно, хочешь», — продолжил шептать Джек глубоким голосом, его ладонь сильнее прижала меня к себе. «Не надейся даже!» — бросила я. Хватка тут же ослабла. Грифон тем временем набрал нужную высоту, и мы стали кружить над Академией Бекилови. С такой высоты она выглядит игрушечной, несмотря на свои размеры. А левиты вообще кажутся букашками, неспешно парящими между корпусами. Чуть дальше — поляна и стена колдорского леса, зеленая и довольно приветливая. Сложно представить, что где-то там обитают твари, о которых написано в фолианте существоведения, и о которых говорил профессор Люминари. Но больше всего меня изумило другое — мое собственное состояние. Страх, который бросал в дрожь, пока Джек чуть ли не силком втаскивал на грифона, испарился. Не просто исчез, а искоренился подчистую, словно его не было никогда. И более того, мне вдруг стало так свободно и хорошо, что даже подумала, как раньше жила без этого. Наверное, я засмотрелась и задумалась, потому что Джек потормошил меня. «Эй, с тобой все нормально?» «А? Что? Да, все хорошо. Даже странно. Почему?» «Не знаю», — растерялась я, — «просто мне совсем не страшно». Послышался облегченный смешок. «Ну так это нормально», — отозвался Джек и потянул вожжи, направляя грифона правее, в сторону леса. «Всем нравится летать. Ну, точнее, не всем, но многим. Я был уверен, что тебе понравится». Я хмыкнула. Уверен он, конечно, быть не мог. Так ткнул пальцем в небо, надеясь впечатлить меня. И у него получилось. Подставляя лицо встречному ветру, я получала все больше и больше удовольствия. Хлопанье крыльев звучали музыкой, будто это что-то настолько естественное и родное, что по-другому и быть не может. Грифон под нами покачивается, а я чувствую ногами его мягкие перья. Когда полетели над лесом, я окончательно забыла, что такое страх, и с диким восторгом стала наклоняться в разные стороны, не на шутку пугая Джека, который только и успевал втягивать меня обратно в седло. «Ух ты, смотри, там озеро!» — кричала я, указывая на голубую блестящую плошку, окруженную зеленью. «Ой, а там, посмотри! Это что, елки такие? Какие смешные!» Джек дергался каждый раз, когда я едва не выпадала из седла, хватая меня за пояс. «Тиффани, осторожнее! Под нами 200 метров!» Но я почти не слышала. «Обалдеть, как классно! Ой, какая милая птичка! Она не боится подлетать так близко к грифону?» Птичка, о которой я говорила, грифона, кажется, просто не видела. Но как только поняла, что за зверь поблизости, чуть ли не камнем рухнула в зеленые кроны. «А можно мне порулить?» — не успокаивалась я. «Нет». «Ну, пожалуйста!» «Нет!» «Ну, тогда давай повыше взлетим!» Меня переполняло что-то совершенно незнакомое и в то же время очень близкое. Казалось, если сейчас не взлечу еще немного, мир кончится, а солнце потухнет. Голос Джека прозвучал неуверенно и одновременно насмешливо. «Надо же, а кто-то трясся перед взлетом, как мышь!» «Я тряслась!» — согласилась я, даже не пытаясь спорить. «А теперь хочу выше!» «Вот чокнутая!» — усмехнулся Джек, но все равно натянул поводья, направляя грифона вверх. «Но учти, там холодно!» Об этом я думала в последнюю очередь. Чувствовать, как ветер обтекает лицо, как заплетается в волосы, слышать его свист вперемешку с хлопаньем мощных крыльев — вот настоящий кайф и удовольствие. Чем выше мы поднимались, тем больше щенячьего восторга появлялось в груди. Как я жила без этого! Раскинув руки, чем до ужаса напугала Джека, который вцепился в меня мертвой хваткой, при этом каким-то чудом умудряясь держать поводья и управляя грифоном, я летела. Летела и чувствовала что-то совершенно непередаваемое. Потоки ветра, скорость, высота, где-то далеко внизу лес, который с такой высоты кажется кудрявым зеленым ковром, похожим на брокколи. И солнце. Яркий, светящийся шар, окруженный бесконечной синевой. Я будто впала в какой-то транс. Во всяком случае, именно так могу описать это состояние. Транс, медитация, единение с воздухом. Не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент ощутила тряску. Не сразу поняла, откуда она, но спустя несколько мгновений поняла, это Джек. Он дрожит. Оглянувшись, обнаружила его бледное лицо и посиневшие от холода губы. Но Барт молчит и терпит, улыбаясь непривычно слабо, поскольку мышцы челюсти, очевидно, замерзли. «Тебе холодно?» — изумилась я. Стуча зубами, Джек ответил. «А сама не видишь?» Видеть я видела, но абсолютно не могла понять, почему Барт трясется, а я испытываю только удовольствие и неописуемый кайф. Возможно, конечно, что у меня адреналин подскочил, он греет и бодрит, но Джек совсем уже околел. Такая разница восприятия показалась странной. Хотя, кто знает, как с терморегуляцией у бардов? «Ладно», — вынужденно согласилась я, хотя самой хотелось еще летать и летать. «Спускаемся!» «Наконец-то!» Грифон полетел по большой дуге на разворот, немного наклоняясь на бок. Джек отклонился в обратную сторону и вынудил то же самое сделать меня, хотя я бы с удовольствием свесилась. «Не забывай держаться», — напомнил он. «Ты, конечно, легкая, но мне приходится все время держать тебя в полете, а это непросто». Хвататься за луку я действительно перестала. Пришлось снова за нее взяться, чтобы хоть немного успокоить и разгрузить барда. Отклонившись в противоположную от крена сторону, я покосилась вдаль, где лес постепенно перестает быть зеленым и превращается во что-то темное и мрачное. «А что там?» — спросила я Джека, кивая в ту сторону. Он оглянулся, что вообще-то не так просто, учитывая положение, и сказал: «Там северная граница Калдорского леса». Я решила блеснуть свежеполученными знаниями. «Это та, за которой всякие упыри обитают?» «Именно», — кивая, согласился Джек. «Но не переживай, это очень далеко. Калдорский лес огромен». «А так и не скажешь», — проговорила я, задумавшись и провожая взглядом темноту вдали, потому что грифон почти завершил маневр, и через пару мгновений граница скрылась из поля зрения. «Потому что кое-кто захотел подняться, Диез знает куда», — ворчливо заметил Барт. «Что, сильно высоко?» — спросила я, больше для проформы. «И так вижу, что высота огромная». Судя по скорости ветра, грифон снижается стремительно, но земля приближается все еще довольно медленно. Хотя какая земля? Кудрявое полотно леса. «Где-то пара тысяч метров», — заглянув за бок грифона, констатировал Барт. «Я даже не поверила. Сколько?» «Ну, или около того», — добавил он. «Обычно на такую высоту я предпочитаю одеваться потеплее. Ты вообще как, замерзла?» Своего состояния привычной логикой я все еще объяснить не могла, но и врать тоже не собиралась. «Нет», — ответила я, качая головой, — «вообще ни капли». «Ну ты даешь», — с искренним восторгом произнес Джек мне на ухо. Сейчас его близость меня не пугала и не раздражала. Даже наоборот, приятно, что он старается заботиться, проявляет внимание и даже почти не пытается зубоскалить и выделываться, как павлин. Ну, разве что самую малость. Вообще Джек довольно милый, когда не ведет себя как рок-звезда. Путь назад прошел, к моему большому огорчению, довольно быстро. Говорят же, обратная дорога всегда короче. Когда грифон приземлился, а Джек помог мне с него слезть, я скакала и прыгала от восторга, как школьница. Это было обалденно! Почему я раньше этого не пробовала? Джек во время снижения немного отогрелся, хотя все равно губы еще синеватые, но довольный, как удав. Улыбается во все свои 32, пока привязывает грифона и вытаскивает из большого короба у грифоновизи ведро с каким-то комбикормом. «Рад, что тебе понравилось», — проговорил он и подставил под нос грифону ведро. Тот наклонился и стал клевать, совершенно, кажется, забыв о нас. «Понравилось?» — не могла успокоиться я. «Это было лучшее, что я испытывала за последнюю неделю. Хотя нет, за всю жизнь». Взгляд Джека неожиданно стал глубоким и каким-то загадочным. Он отряхнул со своих плеч мелкие перья грифона и капли, которые остались от высоты. «Лучшее?» — спросил он. «Честное слово!» «Думаю, есть кое-что еще!» С лисьей улыбкой произнес он и резко подшагнул ко мне. В следующий момент его рука обвела мою талию, а губы накрыли рот.